Глава вторая. Свет пробивался через прикрытые веки, перед глазами плыли красные круги. Он приоткрыл глаза и огляделся, надеясь увидеть доктора или Хизер. В комнате он был один, больше никого. Комод с треснувшим зеркалом, страшные старые обрывки обоев на грязных стенах, где-то рядом работал телевизор. На больницу все это никак не походило. И Хизер рядом с ним не было. Он чувствовал ее отсутствие, полную всеобщую пустоту из-за того, что ее нет. О боже, что же все-таки случилось? Боль в груди прошла, а вместе с ней и многое другое. Джейсон отбросил грязное шерстяное одеяло, сел и потер лоб, пытаясь собраться с силами. Я в гостинице, в грязном дешевом клоповнике, ни штор, ни ванной. Как много лет назад, в начале его карьеры, когда никто его не знал, а у него самого не было ни гроша. Джейсон всеми силами старался забыть этот период. Деньги. Он схватился за одежду. Вместо больничной пижамы на нем снова был измятый шелковый костюм ручной работы. А во внутреннем кармане пачка крупных купюр, которые он собирался взять с собой в Лас-Вегас. Уже хорошо. Джейсон огляделся в поисках телефона. Конечно, в комнате его нет. Наверняка в холле. А кому звонить? Хизер, своему импресарио Алу Блиссу, продюсеру телешоу Мори Ману, адвокату Биллу Уолферу или всем сразу? Он с трудом поднялся и, пошатываясь, принялся проклинать все вокруг, не понимая за что. Его вел животный инстинкт. Приводил в состояние боевой готовности. Его сильное тело шестого должно быть в форме. Только вот кто противник оставалось неясным, это пугало. Впервые Джейсон почувствовал, что его охватывает паника. Много ли прошло времени, он не мог сказать. Похоже, чувство времени он потерял. За окном, во всяком случае, стоял день. Через грязное стекло виднелись кружащиеся птицы. Джейсон посмотрел на часы. 10:30. Ну и что? С тем же успехом могли пройти сотни лет. От часов толку мало, а вот телефон ему поможет. Джейсон выбрался в пыльный коридор, нашел лестницу и осторожно спустился, перебираясь со ступеньки на ступеньку и держась за перила. Наконец его глазам предстал пустой и мрачный холл со старыми плюшевыми креслами. Хорошо, что остались мелкие монеты. Он бросил в монетоприемник золотой доллар и набрал номер Алла Блисса. «Агентство талантов Блисса», — ответил голос самого Алла. «Слушай», — сказал Джейсон, — «я не знаю, где я нахожусь. Ради всего святого, приезжай и забери меня отсюда. Алл, ты понял? Алл?» Телефон молчал. Наконец, далеким, равнодушным голосом Алл Блисс спросил. «С кем я говорю?» Джейсон прорычал ответ. «Я вас не знаю, мистер Джейсон Тавернер», – бесстрастно произнес Алл Блисс. «Вы уверены, что набрали правильный номер? Кто вам нужен?» «Ты мне нужен, Алл. Алл Блисс. Мой импресарио. Что случилось в больнице? Как я сюда попал? Ты можешь мне объяснить?» По мере того, как он говорил, Джейсон успокаивался. Последние слова – прозвучали почти спокойно. «Ты можешь связаться с Хизер?» «С мисс Гард?» со смешком переспросил Алл. «Значит так», — взорвался Джейсон. «Больше ты на меня не работаешь, ясно? Можешь ничего не объяснять. Точка. Ты уволен». Алл Блисс снова рассмеялся, после чего повесил трубку. «Убью сукина сына», — подумал Джейсон. «Разорву маленького лысого ублюдка на кусочки». Не понимаю, что на него нашло? Почему он так поступил? Что, черт побери, я ему сделал? Он был моим другом и агентом в течение 19 лет. Ничего подобного никогда не случалось. Позвоню Биллу Уолферу, решил Джейсон. Он всегда в офисе или на связи. Пусть объяснит, что все это значит. Джейсон опустил в монетоприемник второй доллар и по памяти набрал номер. «Юридическая контора Уолфер и Блейн», — ответила секретарша. «Соедините меня с Биллом», — сказал Джейсон. «Это Джейсон Тавернер. Вы меня знаете». «Мистер Уолфер в данный момент в суде», — ответила секретарша. «Если хотите, я соединю вас с мистером Блейном, или мистер Уолфер перезвонит вам, когда вернется». «Вы знаете, кто я такой?» – прорычал Джейсон. «Знаете Джейсона Тавернера? Телевизор смотрите?» – голос его сорвался. «Конечно. И вы что, обо мне не слышали? Шоу Джейсона Тавернера по вторникам в 9 вечера». «Простите, мистер Тавернер, думаю, вам следует поговорить с самим мистером Уолфером. Назовите ваш номер, и мистер Уолфер перезвонит вам в течение дня». Джейсон повесил трубку. «Я спятил», — подумал он. Или она рехнулась. «Она и Алблис. Ублюдок. О, боже!» Пошатываясь, он отошел от телефона и тяжело опустился в плюшевое кресло. Сидеть в нем было удобно. Дыхание выровнялось. Он прикрыл глаза и задумался. «У меня 5000 в государственных ассигнациях. Значит, я уже не беспомощен. Этой твари на груди больше нет. Даже присоски повытаскивали. Наверное, в больнице мне сделали операцию. По крайней мере, я жив. Это уже повод для радости. Был ли провал во времени? Где тут можно найти газету?» На соседнем диване он увидел «Лос Анджелес Таймс». Прочел дату. 12 октября 1988 года. Никакого провала. В следующий день после последнего шоу, когда Мерлин уложила его в больницу. Неожиданно ему пришла в голову мысль. Джейсон просмотрел колонки развлечений. Последнее время он стал завсегдатаем персидской гостиной в отеле «Голливуд Хилтон». Он бывал там каждый вечер, кроме, естественно, вторников, когда шло шоу. Вот уже 3 недели, как отель регулярно публиковал его имя в списке гостей. На этот раз, однако, Джейсон своего имени не увидел. Может, перенесли на другую страницу? Он внимательно просмотрел весь раздел объявления за объявлением. Нигде ничего. И фотографии его тоже нет. Между тем, последние 10 лет без них не обходился ни один номер. Попробую еще раз. Позвоню Мори Ману. Джейсон вытащил бумажник, в который засунул визитку с номером Мори. Бумажник оказался непривычно тонким. Все удостоверения пропали. Документы, которые позволяли ему остаться в живых, с помощью которых он мог пройти через баррикады полиции и нацгвардии, не боясь, что его пристрелят или отправят в трудовой лагерь. «Без удостоверения личности я и 2 часов не проживу», – подумал Джейсон. «Без него я не рискну даже выйти из этого клоповника и сделать пару шагов по тротуару. Меня могут принять за сбежавшего из кампуса студента или преподавателя, и я загремлю в лагерь, где меня заставят ишачить до конца жизни. Без документов я не личность», так это, кажется, называется. «Итак, самое главное – остаться в живых», – рассуждал Джейсон. «Черт с ним, что никто не знает артиста Джейсона Тавернера. С этим разберемся после». Он почувствовал, как в мозгу заработали мощные программы 6-го. «Я не такой, как другие», – сказал он себе. «Я выберусь из этого положения. Как-нибудь да выберусь». «Для начала», – рассуждал он, – «денег у меня хватит, чтобы добраться до Уатса, где можно купить поддельные документы. Полный бумажник. Насколько я знаю, там на каждом углу делают фальшивки». Не думал, однако, что придется воспользоваться их услугами. Мне, Джейсону Тавернеру, артисту с аудиторией 30 миллионов человек. Кстати, найдется ли среди этих 30 миллионов один, который меня помнит? Если, конечно, помнить подходящее слово. Рассуждаю, словно уже давно вышел в тираж и живу прошлой славой. Вернувшись к телефону, он нашел номер центра рождаемости штата Айова и, потратив несколько золотых монет, дозвонился до регистрационного отдела. «Мое имя Джейсон Тавернер», – сказал он клерку. «Я родился в Чикаго, в больнице «Мемориал» 16 декабря 1946 года. Не могли бы вы выдать мне копию свидетельства о рождении? Мне это нужно для устройства на новую работу». «Конечно, сэр», – клерк перевел его в режим ожидания. «С Спустя некоторое время в трубке щелкнуло. Джейсон Тавернер родился в графстве Кук 16 декабря 46 года? Да. У нас нет регистрационной формы на это время и место. Вы ничего не перепутали, сэр? Хотите сказать, я забыл, где и когда родился? Голос его снова сорвался. На этот раз он даже не пытался себя контролировать. Джейсона охватила паника. «Благодарю», – прошептал он. Его колотила дрожь. «Я не существую. Джейсона Тавернера нет, не было и никогда не будет. Черт с ней, с карьерой, я просто хочу жить. Если кому-то не дает покоя моя слава, бог с ним. Пусть стирает все мое творчество, но неужели меня лишают права на обыкновенное существование? Я что, уже и не рождался?» Что-то пошевелилось у него в груди. Неужели они вытащили не все присоски? И теперь они продолжают расти внутри меня. А все из-за этой бездарной шлюхи, которая все равно кончит на улице, будет продаваться за $0.50. После всего, что я для нее сделал, 2 прослушивания на таком уровне. Ну да ладно, мы с ней еще посчитаемся. Вернувшись в комнату, Джейсон внимательно оглядел себя в засиженном мухами олиповатом зеркале. Внешне он не изменился, разве что не мешало побриться. Не постарел, морщин не прибавилось, седина не просвечивает. Хорошие плечи и бицепсы. Талия без жира. Можно носить модные облегающие костюмы, что немаловажно для имиджа, отметил Джейсон. Таких костюмов у меня, наверное, 50, вернее, раньше было, поправился он. Где они сейчас? Птичка улетела, на какой лужайке она сейчас поет? Песенка из прошлого, еще со школьных лет. Странно, что только не придет в голову, когда оказываешься в непривычной обстановке. Всякая чепуха в нормальной жизни ни за что бы не вспомнил. Или вот еще поговорка: если желание кони, то нищие должны летать. Подобные галиматья способны свести с ума. Интересно, сколько контрольных пунктов полиции и нацгвардии отделяют меня от ближайшего места в Уатсе, где можно сделать поддельное удостоверение? 10, 13, 2. Впрочем, мне хватит и одной. Одной выборочной проверки мобильной командой из 3 человек с прямой связью с центральной базой данных полиции и нацгвардии в Канзас-Сити. Там у них хранятся все досье. Джейсон закатил рукав и осмотрел предплечье. На месте, нанесенный при помощи татуировки индивидуальный идентификационный номер. Родной номерной знак, который ему суждено носить всю жизнь. С ним его и похоронят. В таком случае полицейские передадут этот номер в Канзас-Сити. А потом, сохранился ли он в базе данных или пропал, как данные о его рождении. А если его там не окажется, что решат бюрократы из полиции? Техническая ошибка? Кто-то подменил данные микрофильма и сфабриковал фальшивые досье? За такое придется не меньше 10 лет отмахать киркой на Луне. Потому что если на человека нет досье, он либо преступник, либо беглый студент. Джейсон понял, что попал в настоящую передрягу. Я не имею права даже на обыкновенное существование. Я человек, которого еще вчера боготворили 30 миллионов зрителей. Ничего, я их еще верну. Позже. Сейчас надо подумать о другом, о самой основе существования, которой меня лишили. Но я выкручусь, 6-е не такие, как все. Ни один человек не выдержал бы того, что на меня свалилось. Ни физически, не психологически, особенно неопределенности. 6-й, независимо от внешних обстоятельств, всегда побеждает, потому что так нас запрограммировали генетически. Он снова вышел из номера гостиницы, спустился по лестнице и подошел к регистратуре. Средних лет клерк с редеющими усами, не поднимая головы от журнала «Бокс», произнес: «Да, сэр». Джейсон вытащил из кармана пачку денег и положил на стойку купюру достоинством в $500. Клерк взглянул на деньги вначале равнодушно, потом глаза его округлились. Наконец он вопросительно посмотрел на Джейсона. «У меня украли все документы», — сказал Джейсон. Эти $500 ваши, если вы меня выручите. Сведите меня с человеком, который сумеет сделать поддельные удостоверения. Если вы хотите мне помочь, не тяните, я ждать не могу». «Ждать, пока тебя загребут полицейские или нацгвардейцы», – подумал он про себя. «Здесь, в вонючем клоповнике». «Или на тротуаре у входа», – добавил клерк. «Я немного ателепат. Согласен, наша гостиница скромная, но клопов у нас нет. Как-то раз нам завезли марсианских песчаных блох, но клопов, боже упаси». Он взял со стойки 500-долларовую купюру. «Я познакомлю вас с человеком, который сможет вам помочь». И еще раз внимательно посмотрев на Джейсона, добавил. «Вы считаете себя знаменитым на весь мир. Что ж, такое тоже встречается». «Идемте», – простонал Джейсон. «Скорее». «Хорошо», – кивнул клерк, накидывая блестящий синтетический плащ.